Но далеко мне уйти не удалось. Я замер от страха. Слух уловил скрип снега под быстрыми шагами нескольких пар ног. Людей было много. Они бежали, охотились. Я прислушался, попытался их рассмотреть. Наверное, ветер донес звук издалека. Или осыпалась очередная куча обломков, а я решил, что... Меня просто пугает мертвый город. Но нет, мне не показалось. Охотники были где-то рядом. Я спрятался в перевернутом школьном автобусе. Ветровое стекло и стекло сзади уцелели, и на месте двери зияло рваными металлическими краями обугленная дыра. Через выбитые боковые окна, находившиеся почти вровень с землей, намело снега. Я посмотрел на руку. Перчатка разорвана, еще один порез, а ладони и без того искалечены. Я не мог рассмотреть рану, только чувствовал, как сочится под перчаткой липкая кровь. В пустом автобусе каждый вдох и выдох отдавался шумным эхом. Сквозь грязное, покрытое сажем и пеплом лобовое стекло, я увидел, как прошаркали мимо охотники. С юга дул сильный ветер. Будем надеяться, он разгонит тяжелые снеговые тучи и унесет бурю, а то и вообще очистит небо над Манхэттеном. Когда опасность миновала, я вылез из автобуса, достал из рюкзака и порвал запасную футболку, чтобы перевязать руку. Надо было собрать в дорогу аптечку. Закончив с перевязкой, я подтянул стропы рюкзака и зашагал на юг. На следующем перекрестке резкий порыв ветра принес едкий запах горящего пластика и бензина. Закрыв воротом свитер и лицо, чтобы хоть как-то защититься от ядовитого дыма, я побежал, избавил темп, сделав глубокий вдох только через два квартала. Чистый морозный воздух наполнил грудь, обжигая легкие. Вперед! Не останавливаться! Нужно скорее убраться с этих улиц! Меня ждала неизвестность. Знакомый, как свои пять пальцев, центральный Манхэттен остался далеко позади. Да, конечно, с каждым шагом надежда становилась все реальнее. Только вот когда не знаешь, что ждет за поворотом... На перекрестках, прежде чем выйти на открытое место, я останавливался и тщательно осматривал дорогу. Главное было держаться подальше от темных фасадов и подъездов, потому что оттуда в любой момент мог напасть охотник, и ступать очень осторожно, чтобы вновь не угодить в замаскированную снегом дыру. На востоке стреляли. За несколькими одиночными выстрелами последовали автоматные очереди. Я сразу же распознал вид оружия, хотя до Нью-Йорка не отличил бы на слух пистолетный выстрел от выстрела из автоматической винтовки. В Австралии я не держал в руках ни того, ни другого, и уж тем более даже подумать не мог, что моя жизнь будет во многом зависеть от того, насколько хорошо я умею обращаться с огнестрельным оружием. Но желание остаться в живых научило меня разбираться в винтовках, ружьях и пистолетах. В памяти всплыла прошлая ночь. Военные с грузовика стреляют по охотникам. Дрон заходит на атаку. Стрельба смолкла. Вернулось ощущение времени и пространства. Не останавливаться. На 56-й улице я повернул на запад. Я не ходил по этой улице раньше. Никаких сомнений. Но она, как две капли воды, напоминала десятки других таких же. Волна разрушений сделала манхэттенские улицы одинаково серыми и безжизненно холодными, будто безумный художник огромной кистью разукрасил весь город страшным орнаментом. Я прошел мимо почтового грузовика, возле такого же мы познакомились с Калибом. Внутри было пусто, ни одного живого существа, только снег и пепел. На следующем перекрестке я краем глаза заметил шевельнувшееся отражение в треснутой витрине магазина. Я как раз повернулся спиной к противоположной стороне улицы, и вдруг по блестящей зеркально-черной поверхности скользнула тень. Люди? Нормальные люди, которые пытаются разобраться в том, в чем разобраться нельзя? Как они отреагируют на меня? А если мои ответы на вопросы, которые они зададут, не придутся им по душе. Теперь я мог рассмотреть их. Охотники заразились совсем недавно и еще не научились драться и убивать. В теплой зимней одежде, к тому же дорогой, в прежней нормальной жизни эти люди привыкли следить за собой и выбирать лучшее. Но они стали охотниками и даже в самых роскошных шмотках выглядели дикими, свирепыми животными. Я невольно улыбнулся. Вот они вышли на открытое место. Успею убежать. Как и следовало ожидать, мое появление их обрадовало. Эти шестеро были из когорты тех, кто искал крови. От вынужденного заточения они совершенно обезумели. Я помчался по седьмой авеню, а охотники за мной. Им было трудно. За две недели мышцы отвыкли работать, но боль и напряжение во время бега только злили моих преследователей, а жажда безжалостно гнала вперед. Заворачивая на 44-ю улицу, я поскользнулся на льду и споткнулся о дорожный знак. Согнутый и засыпанный снегом, он перегораживал тротуар. Вперед! Подняться и бежать! Вперед! На 9-й авеню я притормозил и оглянулся. Охотники нагоняли меня. На юг! Мне нужно на юг! Я бежал на пределе возможностей, скользил и ловил равновесие, спотыкался, падал, вставал и возобновлял бег. Руки и ноги работали как поршни, сердце толчками качало кровь. В конце квартала я свернул налево и оглянулся. Пока не видно. Вдруг они показались на дороге. То ли зрение сыграло со мной злую шутку, то ли воображение, но казалось, что они ни капли не устали, просто бежали, с каждым шагом сокращая расстояние между нами. Ноги налились свинцом, но я заставил их повиноваться. Отшатнулся за угол, повернулся и побежал. На углу 9-й авеню торчала нелепая уродина из полсотни этажей. Наверное, здание построили в 70-х годах. Оно казалось совершенно чужим в этом районе. К нему я и направился. Я успел прочитать на козырьке слова «банк» и «театр», проскочил мимо входа в кафе, развернулся и влетел внутрь. Пригнувшись, я попытался найти засов, но дверь запиралась только на ключ. Я отступил от входа и замер. Внутри кто-то был. Я чувствовал за спиной присутствие человека. Покашливание. Мужчина. Крупный, взрослый мужчина. Оборачиваться не хотелось. Если мне суждено умереть сейчас, то пусть это произойдет быстро. Я нащупал в кармане глок, медленно вытащил его, обернулся. В шагах в пяти, не дальше, стоял высокий, здоровенный парень лет 25. Он был по-настоящему огромный, сплошные мышцы, этакий гибрид существа из фантастической четверки, Хеллбоя и Халка. За пару дней с Калибом я успел перечитать кучу комиксов. Темные волосы были сбриты почти под ноль, а из-под ворот рубашки выползала на шею татуировка. Качнулась дверь, и из кухни вышел еще один мужчина, примерно моего роста и комплекции, но значительно старше, лет под 40, очень бледный и лысоватый. Мы молча смотрели друг на друга, изучали. Эти двое заметили у меня пистолет, и по реакции я понял, что они не охотники. «Привет!» — сказал здоровяк, кусая шоколадный батончик. «Классная штуковина!» Я взглянул на пистолет, но прятать его не стал. Быстро обернувшись, я успел заметить за обледеневшими стеклами движение. Охотники были рядом. «За мной гонятся! Нужно спрятаться!» «Спрятаться? Зачем?» — невозмутимо произнес здоровяк. «Чтобы нас не убили?» — тихо сказал я. «Нельзя больше ждать!» «Кто это?» «Охотники?» — прошептал я. И, поймав удивленный взгляд, мотнул головой в сторону двери и добавил. «Зараженные, которые охотятся на людей! Целая группа!» Второй мужчина, тот, который постарше, позвал. «Быстро за мной!» Его лицо, обрамленное аккуратной бородкой, казалось добрым и приветливым. В следующее мгновение мы спрятались на кухне. Через маленькие окошки иллюминаторы, в створках, открывавшихся в обе стороны дверей, можно было наблюдать, что происходит в зале кафе. «Сколько их?» — спросил здоровяк, будто прикидывая наши шансы, если дело дойдет до столкновения. По вопросу и тону, которым он его задал, я окончательно убедился, что эти двое точно такие же случайные уцелевшие во время атаки, как и я. «Тихо!» — зашипел на нас старший. Он наблюдал за кафе через круглое окошко. С грохотом упал стул в зале. В кухне был только один выход, возле которого мы стояли, и даже если и был где-то еще и черный ход, я не мог и шага сделать от напряжения. В горле стоял комок. Здоровая рука, сжимавшая пистолет, дрожала, с другой быстро капала на пол кровь. Интересно, учуют ли охотники ее запах? Я сжал кулак и засунул руку в карман огромной спасательской куртки. Здоровяк откуда-то вытащил предмет, похожий на большой пистолет. А оказалось, что это всего лишь видеокамера, и принялся снимать. Мне почему-то стало неожиданно спокойно. Опасность будто утратила остроту. «Для истории», — прошептал он, — «мы стали свидетелями исторических событий, поэтому я стараюсь ничего не пропускать, снимать все подряд». Второй мужчина замер у дверей и все так же наблюдал за залом. Стараясь не шуметь, я медленно пошел к нему, но при каждом шаге мокрые подошвы чуть слышно повизгивали на кафеле, и я невольно пригибался, пока, наконец, не устроился так, чтобы через щель в створках наблюдать за помещением кафе. Мы трое боялись лишний раз пошевелиться и молча ждали, что будет дальше. Один из охотников замер в дверях, спиной к нам. Вполне обычный человек, если бы не круг засохшей крови вокруг рта, который мы успели рассмотреть, пока он стоял к нам лицом. Остальные не заходили внутрь, сторожили на улице. Я насчитал пятерых. Мне показалось, что среди них есть женщина. И все шестеро высматривали, выискивали добычу, готовые напасть в любой момент. Я крепче сжал пистолет. Стоявший в дверях охотник уже собрался уходить, как вдруг прямо у меня за спиной что-то глухо стукнуло. Здоровяк зацепил кастрюлю на плите. Охотник крутанулся на месте и теперь шарил взглядом по залу кафе. Нас разделяли пустые столы со стульями и одна, единственная дверь. Рука в перчатке, сжимавшая пистолет, взмокла в один момент. А тот все стоял, прислушиваясь, принюхиваясь, а может, мне лишь померещилось. Если понадобится, я сумею это сделать, ведь один раз уже сумел. Во рту пересохло, появилось острое желание выскочить из кухни и неожиданно напасть на него, опередить, застать врасплох. Охотник окинул помещение прощальным взглядом и шагнул на улицу. Дверь за ним громко хлопнула. Мне было видно, как они со свитой побежали в обратном направлении, туда, откуда гнались за мной. «Ушли!» — выдохнул старший, не отходя от дверей. Затем повернулся ко мне, протянул руку. «Меня зовут Даниэль!» «Джесс!» — представился я и пожал ему руку. «Только не пристрели нас!» — с улыбкой сказал он. Я взглянул на пистолет. В руке по-прежнему ощущалась неприятная тяжесть металла, к которой я успел привыкнуть. А ведь с оружием ты получаешь право требовать и получать почти все, что угодно. «Да уж, пришлось понервничать», — произнес я, возвращая пистолет в боковой карман рюкзака. «Я Боб», — поздоровался бритоголовый здоровяк и тоже пожал мне руку, снимая наше знакомство на камеру. «Вы за едой пришли?» — спросил я и махнул рукой в сторону оставленных посреди кухни ящиков с консервами и другой, не портящейся снедью. «Да, а ты?» — поинтересовался Даниэль. «Я шел», — начал я и вдруг замолчал. «Куда торопиться? Еще успею все выложить. Просто шел мимо». Мой ответ прозвучал ненатурально и вряд ли их устроил. «Где ты прятался после атаки?» «В Мидтауне, возле Рокфеллеровского центра. Это что, для вас двоих столько еды?» «Нас четыре десятка». «Четыре десятка?» «С хвостиком!» — добавил Боб. «И нас каждый день все больше. А я вечно вытаскиваю короткую спичку, так что приходится ходить по магазинам». «А ты с кем?» — спросил Даниэль. «Один», — ответил я, и, не выдержав его взгляда, опустил глаза. Мне пока рано было рассказывать про Рэйчел и Фелисити. Боб направил на меня камеру. Чем больше я врал и скрывал, тем легче и увереннее чувствовал себя перед стеклянным выпуклым глазом. «А что, разве не видно?» «Видно!» — согласился Боб. И его лицо расплылось в улыбке, сразу став как-то добрее. «Ты больше не один, парнишка!» Даниэль пояснил. «Если хочешь, Джесс, присоединяйся к нам. Посмотришь, как мы живем, как устроились. Нормально поешь и останешься, если захочешь». «У нас безопасно, есть все необходимое», — добавил Боб. «Решать только тебе». «Спасибо, ребята». Их предложение оглушило меня. Я вспомнил Калиба и то, как он убеждал меня остаться с ним, не возвращаться в зоопарк к Рэйчел и животным. А я шел у него на поводу и... Нет, в конечном итоге мы подружились, только вот сколько времени потеряли, ведь все могло... Черт! «Ладно, нельзя здесь торчать вечно», — сказал Даниэль и снял со стула ящик. «Понесли это добро домой, Боб!» Продуктами, раздобытыми в кафе, были набиты несколько больших, пластмассовых корзин. Думаю, все вместе они тянули на несколько сотен килограммов. «А как вы собираетесь все это дотащить?» — спросил я. «У нас грузовичок перед входом», — ответил Даниэль. «Боб, ящики с вином захватишь?» «Конечно!» — отозвался Боб. Просто удивительно, что такой гориллоподобный здоровяк беспрекословно слушался щуплого Даниэля, вел себя как выдрессированный пес на коротком поводке. Он подымал коробки с вином и полные корзины легче, чем я бы поднял ведро воды. «Давайте помогу», — предложил я. Мне вдруг стало приятно, что я не хочу потерять этих двоих насовсем, как потерял Калиба, когда уйти Анне, Дэйву и Мини, друзьям, остававшимся со мной первые 12 дней после атаки. В настоящей жизни мы были знакомы всего пару недель. Потом я увидел в вагоне метро их покалеченные тела, но мое воображение отказалось расставаться с ними. Они все время были рядом. Мне хотелось, чтобы так было и с Калибом, но перед мысленным взором появлялась только одна картинка. Мой друг припал к умирающему солдату и пьет из его развороченного живота теплую кровь, а она стекает у него по лицу блестящими струйками. А вдруг, уйдя из зоопарка, я лишился Фелисити и Рэйчел? Сопоставим ли риск потерять старых друзей в призрачной перспективе приобрести новых? Может, нам с этими твоими вообще не по пути? Может, по дороге в Челси-Пирс меня ждут новые встречи? Может, где-то обосновалась группа, и не одна? Других, хороших, настоящих выживших, напуганных, но не потерявших надежду, стремящихся выбраться из всего этого.